невмешательство в политику говорить?» И хохотнул. «Придут большевики и поотнимают у вас все к такой-то матери». Все опешили. Затем раздался уверенный голос. «Большевики уже никогда не придут. Придут, придут. Молодые, зубастые, голодные. А под каким флагом, тебе не интересно? Будем в подвале блевать и молить, чтобы последние забрали, только в жизнь оставили. Не пугай, Виктор Иванович. 37-й канул в лету». Якушев зло посмотрел на спокойно говорившего коллегу. «Ты, Лешенька, знаешь, кто куда канул и надолго ли. Ты на Канарах виллу прикупил, пару миллионов зеленых за бугром упрятал. Хочешь, точно скажу, где и сколько у тебя лежит. Да понадобится, тебе дальше Малаховки не дадут уехать». «Слушай, Иванович», — произнес старший из присутствующих, бритоголовый бизнесмен, солидной тройки и золотой цепью на животе. «Ты спору нет, силен и ловок, признаю. Ни скипетры, корона, ни мешок золота тебе не нужны. Ты желаешь видеть Россию в одном ряду с европейцами, а для себя лично гарантию для спокойной работы и нормальное человеческое уважение. Но пойми, Россия в клочья порвана. Где не горит, там тлеет. Если мы сейчас людям все до копейки отдадим, нам не то что спасибо не скажут, даже не помянут добрым словом». «Не говорите за всех, Тимур Васильевич», — вступил в разговор Александр Морозкин, молодой человек с ясными, спокойными глазами и мягкими, уверенными движениями. «Я с вами, Виктор Иванович, но наше время еще не пришло. Напрасно мы решили президента менять и правительство перетасовывать. Нам главное на властителей не походить, иметь каждый свое, но человеческое лицо. Не договорились? Не страшно. Разойдемся уважительно. Кто не хочет политики касаться, пусть так и живет. Я же считаю, надо выждать». Бизнесмены стали расходиться. Якушев задержал Тимура Васильевича и Александра Морозкина. Они вновь сели за стол. «Вы правы, коллеги. Но ведь никто не знает, состоятся ли выборы в 96-м. Или президента попытаются заменить в 95-м. Плох он или хорош, я лично его на дух не переношу. Но он не фашист и резни не допустит. А вот если президента сменят и посадят на трон безмозглого солдатика либо бесковитого, тогда нам останется только бежать. Поэтому я и предлагаю по мере сил участвовать в избрании нового президента. Никого не пытаться свергнуть, ничего не перетасовывать. Нам это не под силу, но помочь деньгами разумным, уравновешенным людям, не делающим единственную ставку на силовые министерства». «А конкретно?» — спросил Морозкин. «Недавно назначен вице-премьером молодой, насколько мне известно, прогрессивно мыслящий Вадим Суриков. Терпеть не могу слово «народ». У меня сразу перед глазами табун или стадо», — огладил Тимур бритую голову. «Потому спрошу так. Люди, жители России, его знают?» «Я его знаю. Считаю, Вадиму не обойти нынешних зубров», — заметил Морозкин. «Вадим Суриков не замазан ни в крови, ни в грязной лжи», — продолжал Якушев. «А для чего существуют средства массовой информации, телевидение, радио, газеты? Здесь наши личные связи и деньги могут сработать и сделать из молодого вице-премьера, если не знаменитость, то человека достаточно известного и симпатичного». Якушев, конечно, не обмолвился о том, что для воплощения в жизнь задуманного плана уже нанят киллер. Началась борьба между ФСК и МВД. И все происходящее сегодня, тем более то, что свершится завтра, не имеет ничего общего ни с демократией, ни с надеждами людей, живущих в России.